Глава 10. «Кто сказал, что они приняли снотворное?» — пожелал узнать детектив-лейтенант Гроссман. «Ты сказал, что они могли его принять», — ответил Карло. «Ты сказал, самоубийцы этого рода иногда принимают снотворное, чтобы смерть была легкой и приятной. Разве не это ты говорил?» «Ну ладно, ладно, я говорил это». Нетерпеливо проговорил Гроссман. «Но разве я просил тебя присылать мне 14 гнусных пузырьков со снотворным?» «Нет, но, Стив, у меня работы по уши, а ты еще присылаешь мне снотворное. Что я должен с ним делать?» «Я просто хотел узнать, Стив, что сказано в отчете о вскрытии? Там что-нибудь есть о снотворном?» «Нет, но я подумал...» «Так не скажешь ли ты, что мы обязаны делать с этими 14 пузырьками? Что я должен о них сказать? Могут ли они тебя усыпить? Да, могут. Убьет ли тебя чрезмерная доза одного снотворного или всех их? Да, некоторые снотворные в больших дозах приводят к смерти. Понятно? Ну, что еще?» «Не знаю, что еще». — неуверенно сказал Карло. — Насколько я понимаю, делу еще нет недели, а ты уже хватаешься за соломинку. — Да, в общем, хватаюсь за соломинку. Не забывай, Сэм, это ты вселил в меня мысль об убийстве. — Кто, я? Ты хочешь сказать, что сам считал это самоубийством? — Не знаю, что я тогда считал, но почему бы и нет? Почему это не может быть самоубийством? Не сердись, Стив. Я не сержусь. Так что ты хочешь? Чародейство? Окей. Абракадабра уиммити уам. Я вижу, хрустальный шар проясняется. Да ну тебя, Сэм. Мне не с чем сравнивать эти проклятые таблетки. — закричал Гроссман. — Какой болван согласится выискивать следы стойких ядов, когда налицо очевидный случай отравления окисью углерода? Знаешь, сколько трупов в морге ждут вскрытия? — Оставь, пожалуйста. — Но кто-то должен сделать анализы, — крикнул Карло. — Это не по моему ведомству, — крикнул в ответ Гроссман. — И ты ошибаешься. Никто не должен делать анализы, потому что на это уйдут недели, черт возьми. И что ты в конце концов получишь? Даже если они приняли снотворное, что это тебе даст? Это может означать убийство. Это может ни черта не означать. Это может означать, что они зашли в аптеку, купили таблетки и наглотались их. Вот что это может означать. Не серди меня, Стив. Это ты меня не серди. — крикнул Карло. — В госпитале кто-то проморгал, и ты это прекрасно знаешь. — Никто не проморгал, и вообще отстань от меня. Позвони в этот чертов госпиталь. Тебя тянет с кем-нибудь поругаться, вот и позвони туда. — Ты позвонил мне, чтобы ругаться? — Я позвонил тебе, потому что прислал тебе 14 пузырьков снотворного и полагал, что ты мне можешь помочь. Очевидно, помочь мне ты не можешь. Поэтому я говорю тебе до свидания и спокойной ночи. Послушай, Стив, послушай, Сэм. Черт, черт, истина, что черт. С копами разговаривать невозможно. Что до меня? Никогда не выучусь. Чудеса. Вам всем подавай чудеса. К черту. Оба они умолкли. Наконец Гроссман спросил. — По-твоему, что я должен делать с этими пузырьками? — Ты сам знаешь, что с ними делать, — сказал Карло. Опять наступило молчание. Прервал его хохот Гроссмана. На другом конце провода Карло тоже не удержался от улыбки. — Послушай, послушай меня и позабудь про госпиталь, — сказал Гроссман. — Они сделали все, что могли, Стив. Карло вздохнул. — Стив, да, позабудь про таблетки, которые ты прислал. Это все торговые наименования. Некоторые из них дают без рецепт. Даже если бы в морге провели все анализы и что-то обнаружили, ты бы имел дело со снотворным, которое может купить кто угодно. Позабудь про них. Послушай меня, позабудь. — Ладно, — сказал Карло. — Прости, я погорячился. — Трудное дельце, а? — Очень. Карло помолчал. — Готов сдаться. — Напишешь самоубийство? — Напишу мелкое хулиганство. — Не напишешь, — просто сказал Гроссман. — Не напишу, — признал Карло. — Из упрямства. Мама называла меня упрямым макаронником. Он помолчал. — Правда, Сэм, помог бы ты мне с этими таблетками? — Сэм, мне нужен ответ. — Стив, милый, у меня нет ответа. — Ладно, — сказал Карло и вздохнул. — По-твоему, это убийство? Ты до сих пор так считаешь? Гроссман выдержал долгую паузу. Кто его знает? Не закрывай дело. Пересмотри его через несколько месяцев, через год. — А ты бы оставил его незакрытым? — спросил Карло. — Я? — А я упрямый, — ответил Гроссман. — Мама звала меня упрямым жиденком. Он снова помолчал. — Да, я до сих пор считаю, что это убийство. — Я тоже, — сказал Карло. До конца рабочего дня, до без четверти шесть, он обзвонил все остававшиеся страховые компании города в надежде установить, был ли застрахован Томми Барлоу. Всюду ему давали отрицательный ответ. Шагая к машине, стоявшей через улицу, под опущенным козырьком от солнца, записка с извещением, что данный драндулет принадлежит полиции, так что, пожалуйста, не штрафуйте за неправильную парковку, он думал: не мог ли Томми Барлоу быть застрахован вне города? И он спросил себя, не похоронили ли они уже версию о самоубийстве. Он включил зажигание и повел машину домой, к Риверхеду, обдумывая обстоятельства дела. Он ехал очень медленно, с опущенными стеклами, потому что стоял апрель, и иногда, особенно в апреле, Карло чувствовал себя 17-летним. Господи, это же надо! Умереть в апреле, — думал он. Интересно, какое число самоубийств в апреле? Давайте рассмотрим все по порядку, — думал он. Возьмем то, что лежит сверху. Самоубийство. Забудем пока, что существует такая вещь, как убийство. Задумаемся о двух лицах, которые решили покончить с собой. Договорились? Попробуем выстроить и эту версию, так как все остальные вроде бы не подходят. Первым делом им надо было принять решение о самоубийстве, что выглядит странным, ибо они уже строили планы насчет... Нет-нет, погоди, — предостерег он себя. — Постарайся найти основательные причины для самоубийства, договорились? Постарайся найти то, что требовало от Томми Барлоу и Айрин Тейер ухода из жизни, а не то, что в этом деле так скверно пахнет. Да что говорить, прям-таки удушает. Господи, дай мне глоток свежего воздуха. Если бы только эта бедная маленькая девочка не бросилась с карниза, если бы я мог это изменить, если бы я мог дотянуться до нее, обнять и сказать ей: «Милая, прошу тебя, не делай этого. Милая, пожалуйста, не кончай счеты с жизнью». Он остановился на красный свет. Он долго смотрел на светофор, думая о девушке на карнизе 12-го этажа, снова слыша растаявший внизу крик и глухой удар тела о мостовую. Зажегся зеленый свет. Образ мертвой девушки не покидал сознания. «Вот это было самоубийство», — думал он. «Это было настоящее самоубийство. Любимый мужчина бросил ее. Жить незачем. Она прыгает с 12-го этажа. Все в мрачном свете, в таком мрачном, что действительно нет другого выхода. Кажется, что смерть утешит скорее, чем жизнь. Все так бессмысленно, все так безнадежно, что и в самом деле, как говорится в той прощальной записке, нет другого выхода. Ладно, допустим, решение принято. По какой-то причине. Какая это могла быть причина? По какой-то причине эти двое, Томми и Айрин, решили, что у них нет другого выхода, и они должны со всем этим покончить. Они должны, как это говорится в записке, не будем мучиться сами и мучить других. Хорошо, они решили больше не мучиться. А кто мучился? Да черт побери, никто ни о чем не знал. Майкл Тейр, прямой кандидат в первые рогоносцы года. Он позволяет жене ездить когда и куда угодно. Так что кто же о чем-то знал? Кто были эти другие, которых мучили? Да, никто. Вот в чем дело. Барлоу жил с братом Эймосом, и Эймос ничего не знал про Айрин. Стало быть, уж его-то не мучили. И вообще, разве бы он мучился, если бы узнал о влюбленности брата? И Мэри Томлинсон одобряла их роман и, стало быть, не мучилась. Никто вообще не мучился. Давайте возьмем следующий куплет. Никто не мучился. Но в записке сказано «Не будем мучиться сами». С орфографической ошибкой. Надо узнать, как обстояло у Томми и Айрин с правописанием. Может быть, заглянуть в их письма? «Не будем мучиться сами и мучить других». Но Томми и Айрин не мучились, потому что встречались регулярно, как кролики через 2 недели. Возможно, чаще, и никто посторонний не мучился. Так что записка лишена смысла. Если только кто-то не лжет. Если, например, Тейр все знал об интрижке своей жены с молодым Томми и был возмущен, и, может быть, отказал ей в разводе. И, может быть, даже мучился. В каковом случае в записке все было точно? Нет другого выхода. Кто-то мучится. Что ж, включим газ. Или, может, молодой Эймос Барлоу знал, что брат встречается с Айрин, не одобрял этого, говорил, что ему невыносимо видеть, как Томми добивается чего-то немыслимого. И в этом случае в записке все было точно. Эймос мучится. Нет другого выхода. Ладно, пойдем на кухню к газовой плите. Или, может, старая Мэри Томлинсон, которая добродушно поощряла роман своей дочери, может быть, это она была против развода, и вдалбливала, что каким бы хамом и командиром ни был Тейр, развод — дело последнее. Может, она говорила, милая дочка, потерпи, перемелется, мука будет, а разводом ты разобьешь мне сердце. И в этом случае записка — мучение, и тот же самый газ. И в этом случае также окажется, что все лгут. Чего быть не может. Зачем лгать, если скрывать нечего? Зачем настаивать на том, что это убийство, если всем известно, что у Томми и Айрин была весьма основательная причина для самоубийства? Зачем ложью скрывать факт самоубийства? Нет, минуточку. И это вообразимо. Ты ведь можешь считать, что самоубийство — пятно на семейной чести, нечто из давнего прошлого, нечто наследственное, такое, что может сказаться на всех родных и близких. Всех оскорбляет непривлекательность самоубийства. Так что, может, поэтому люди и лгут? Может, по их разумению, убийство гораздо приемлемее в глазах общества, так сказать, обладает более высоким статусом. Разве вы не знаете, что мою бедную дочь и ее любовника убили? Разве вы не слышали, что у моей бедной жены был роман, и ее убили? Да, моего любимого брата прикончили, когда он пришел к любовнице. Звучит замечательно. Убийство — это шикарно. Самоубийство — тяжкая обуза. — Да, может быть, это самоубийство, — подумал Карло. — Может, они вошли в квартиру и разделись догола? — Нет, не догола. Трусы на них остались. Для приличия. Некрасиво, если их найдут голых, совершенно голых. Они сняли с себя одежду, сняли, аккуратно разложили, развесили. Два очень аккуратных человека. И, конечно, им не хотелось, чтобы их обнаружили обнаженными. Конечно, нет. И вот они для благопристойности остались в трусах. Ой, Боже, как мне надоели эти Томми и Айрин. Как мне надоело видеть табличку убийства и открывать эту трижды проклятую дверь и видеть то, что за ней. Как надоело. Откуда такая нелюбовь к укромности? Зачем выставлять себя на показ всему свету, как жалких, несчастных, запутавшихся тварей, которые так и не выучились искусству общежития? Зачем показывать всему миру и самим себе, что они способны только на то, чтобы умереть вместе? Ну, войдите в комнату, заприте за собой дверь, позанимайтесь любовью и оставьте нас в покое. Не связывайте свою личную жизнь с ядовитым и взрывоопасным газом. Не марайте ее кровью, пусть она будет действительно личной. Он снова остановился перед светофором и закрыл глаза. Когда он открыл их, риторика в его сознании прекратилась. Он — детектив первого класса, Стивен Луис Карло, номер значка 714-56-32. Томми добыл квартиру. Они пришли в нее с двумя бутылками виски, напечатали прощальную записку, включили газ. Разделись почти догола. Пытались напиться, пытались заняться любовью. Газ подействовал раньше, чем они успели сделать и то, и другое. Они умерли. «Никакое это не самоубийство», — проговорил Карло вслух. Его собственный голос застиг его врасплох. «Это не самоубийство», — повторил он про себя. Он кивнул полумраку в машине. «Я хочу знать, был ли застрахован Томми Барлоу», — подумал он, и, сделав резкий левый поворот, поехал к дому, в котором жили Томми Барлоу и его брат Эймос. Когда он остановился перед палисадником, в доме не было признаков жизни. Он подумал, как странно, Барлоу говорил, что каждый день возвращается с работы в 6. Была уже половина седьмого, а дом казался пустым и безжизненным. Он вылез из машины, на улице была тишина, и вдруг на него мучительно сладким потоком нахлынули воспоминания об улице его детства, пустевшей перед ужином, и он, маленький мальчик, идет к отцовскому дому, и мама кричит из верхнего окна: «Стиви, пора ужинать!» И он улыбнулся и кивнул апрелю. Распускаются бутоны, природа оживает. Раз он видел кошку, раздавленную автомобилем, все потроха наружу, и он в ужасе отвернулся. Апрель и распускающиеся бутоны. Апрель и дохлая кошка на обочине, всклокоченная шерсть и кровь, и благоухание весны повсюду, зеленое, свежее. На улице Барлоу была тишина. Через квартал Карло услышал колокольчики на фургоне мороженщика. Слишком рано, — подумал он. Надо заехать после ужина, сейчас слишком рано. Лужайка перед домом Барлоу зазеленела. Трава казалась влажной. Ему неожиданно захотелось коснуться травы пальцами. Ближе к началу улицы послышался шум заворачивающей машины. Карло подошел по дорожке к двери и позвонил. Никакого ответа. Он позвонил еще раз. Где-то в глубине безмолвного дома пробили часы. Где-то на улице хлопнула дверца машины. Он вздохнул и позвонил в третий раз. Постоял на крыльце. Спустившись со ступенек, сделал несколько шагов назад и посмотрел на окна второго этажа. Может, Барлоу вернулся с работы и пошел принять душ? Карло двинулся по бетонной дорожке, соединявшей въезд во дворик и гараж за домом. Справа от дорожки возвышалась живая ограда, упиравшаяся в забор соседнего дома. Он обогнул дом и стал искать окна ванной. Все окна сзади дома были темные. Философски пожав плечами, он пошел назад к машине. Живая изгородь теперь находилась слева. И как она закрывала задний двор, так теперь она закрывала улицу. Он шел вдоль изгороди, и вдруг на него обрушился удар. Удар внезапный и хорошо рассчитанный. Он понял, что это не кулак, а что-то длинное и твердое, но не мог сообразить, что именно, потому что оно ударило его по глазам и переносице и швырнуло назад на живую ограду. И тут же кто-то бросился на него и толкнул за кусты, а он одной рукой пытался прикрыть лицо, а другой тянулся за револьвером. Новый удар. Перед ним в тихом вечернем воздухе легкий свист, как от рапиры или палки, или бейсбольной биты. Удар с силой обрушился на правое плечо, и снова удар, и снова, и перед каждым режущий свист, а после острая боль в левом плече, и правая рука вдруг ему не повинуется. Пистолет грохнулся на землю. Нечто похожее на таран ткнуло его в живот, и последовали новые, оглушающие удары по лицу. Он рванулся и резко хлестнул пустоту левой рукой. Глаза заливала кровь, нос разламывался от боли. Кулак его наткнулся на препятствие, кто-то вскрикнул, и вот уже нападавший убегал, звеня подошвами по бетонной дорожке, а затем топая по тротуару. Карло схватился за кусты. Где-то на улице хлопнула дверца машины, включился мотор, завизжали шины, и машина тронулась с места. «Номер», — подумал он. Он рванулся через изгородь, чтобы увидеть номер проезжавшей машины. Он не увидел номера. Вместо этого он рухнул вперед во весь рост.